Глава 36. Даниэль отложил в сторону метлу и взял швабру и ведро. Он налил в него горячую воду и чистящие средства с ароматом сосны и принялся мыть только что подметенный кухонный пол. Пришлось повторить этот процесс трижды, прежде чем у него появилась слабая надежда, что он сможет здесь есть. На следующую ночь после нашествия жуков появились тараканы. Они были заметно крупнее, двигались быстрее и издавали дробные звуки, словно щелкали тысячи кастаньет, когда бежали к двери в подвал. Но прошлой ночью Даниэль был бы рад и тараканам. Дом наводнили сверчки. Чудовищный стрекот тысяч и тысяч насекомых сводил их с Эваном с ума. Уборка куч экскрементов была не самой отвратительной работой, которой ему приходилось заниматься, но Даниэль хотел, чтобы его светлость перестал призывать насекомых в дом. Теперь он постоянно думал о побеге, но не находил в себе мужества что-то предпринять. Даниэль понимал, что после каждой прошедшей ночи мистер Адриан становится сильнее. Если не сбежать немедленно, ему никогда не спастись от его светлости. Он вспомнил об Эдуарде, которого убила собака. Множество раз Даниэль спрашивал у себя, не спланировал ли Эдуарде свою смерть. В день нападения собаки Эдуарде был откровенен с Даниэлем, как никогда прежде. Он рассказал историю о том, как его наняли в команду ныряльщиков на корабль охотников за сокровищами, который ходил по Карибскому морю. Он поведал о том, что было найдено среди обломков Моргана Брея, и как голос из ларца, который Эдуарда поднял со дна моря, приказал ему отправиться на острова Теркс и Кайкос. Это острова в составе Багамских островов владения Великобритании. Нечто из сундучка продолжало говорить с ним, голос, который он мог слышать только он. Неизвестный рассказал Эдуарда, что он привидение пирата, который долго плавал в этих морях. Он привел Эдуарда к одному из островов и приказал копать. Как и предсказывал голос, Эдуарда нашел клад из драгоценных камней и золотых монет. Так Эдуарда стал обеспеченным человеком, но голос вел его к еще большему богатству. Впрочем, очень скоро Эдуарда понял, что он не может уйти. Любая попытка покинуть его светлость приводило к страшной боли. Казалось, в спине Эдуарда возникал столб огня. Если у него хватало глупости продолжать сопротивление, в яичках возникало ощущение, что их сдавливают железные пальцы. В висках начинала пульсировать боль, перехватывало горло, становилось трудно дышать. Не проходило и полминуты, как Эдуарда оказывался на коленях и начинал молить о прощении. В результате Эдуарда попытался сделать свою жизнь как можно более приятной. Он понял, что если будет почтительным и послушным, то сможет жить в роскоши. И хотя плата за урок часто оказывалась весьма болезненной, его светлость научил Эдуарда вести себя так, чтобы его охотно принимали в любом доме. Теперь он принадлежал к сливкам общества. Почти 10 лет его светлость заставлял Эдуарда путешествовать в поисках человека, который мог называть себя капитан Тайлер Хоторн или как-то иначе. Они начали в Англии, изучили старые архивы, а потом отправились в Соединенные Штаты. Эдуарда провел немало времени, объясняя обладателю голоса реалии нашего мира, словно имел дело со слепцом, проспавшим пару сотен лет. Их интересовали любые упоминания о Тайлере Хоторне. Им удалось найти множество людей, носящих такое имя, но все они не имели отношения к тому, кого искал его светлость. Эдуард обнаружил несколько могил, где были похоронены Тайлеры Хоторны, но лорд Адриан уверял, что этот человек жив. На 9-й год поисков они узнали о Тайлере Хоторне, который купил дорогой дом в Лос-Анджелесе. Его светлость решил, что они поселятся где-нибудь рядом. «Не слишком близко, имей в виду. Он может почувствовать мое присутствие, а я хочу устроить ему сюрприз». Кроме того, его светлость потребовал, чтобы в новом доме был подвал, и Эдуардо пришлось потратить много времени, чтобы найти подходящий особняк. В Лос-Анджелесе подвальные помещения встречаются довольно редко. Наконец, они купили дом, который полностью устроил его светлость. Затем господин приказал Эдуардо нанять двух помощников, описав необходимые условия этого. Физически сильные, но не слишком честные, жадные и отчаявшиеся, без родных и друзей. Эти люди должны уметь драться и легко входить в доверие к окружающим. Невежественные, но не глупые. В общем, Эдуардо предстояло отыскать парочку негодяев, похожих на него самого, но за одним исключением. Требовалось, чтобы они обладали опытом и навыками грабителей. Когда Эдуардо закончил рассказывать эту часть истории, Даниэля охватил гнев. Но Эдуардо легко перенес оскорбление. 10 лет, прожитые рядом с его светлостью, превратили его в улыбающуюся, послушную и пустую оболочку. Впрочем, он сохранил красоту и способность дружить с самыми богатыми людьми Лос-Анджелеса. Ему еще не исполнилось 30, и его охотно приглашали на вечеринки. Постепенно он сумел завязать близкие отношения с молодым человеком, который часто бывал в особняке, расположенном рядом с домом Тайлера Хоторна. Эдуардо сразу заметил, что Брэдли Кларк не слишком уверен в себе, у него явно были проблемы. Вскоре он узнал, что Брэдли — неудачный игрок, едва ли не лучший вариант. Эдуардо помог ему расплатиться с долгами, и Брэд оказался обязан Эдуардо своим спасением. Даниэля и Эвана удалось нанять без особых проблем. Оба мечтали вести безбедную жизнь в обмен на не слишком сложную грязную работу. Поначалу они испытывали странные чувства. Но комфорт и огромные деньги, которые они получали за выполнение пустяковых требований эксцентричного хозяина, быстро заставили их смириться с таким положением вещей. Вскоре они узнали, что их наниматель получает указания из железного ларца, находящегося в подвале, куда он водил их со свечой в руке. Но вскоре все прояснилось. Эдуардо сообщил, что его светлость недоволен ими из-за того, что ему не удается с такой же легкостью проникать в их разум, как в сознание Эдуардо. Оказалось, что лишь немногие люди способны переносить такой ужас. Как бы то ни было, в жизни его светлости начинался новый период. После десятилетия, проведенного вне моря, он обнаружил место, где сможет начать регенерацию. Эвану и Даниэлю поручили вскрыть замки. «Идите к лестнице», — сказал Эдуардо, когда подчиненные сделали свою работу, — «и возьмите с собой свечу». В дальнем углу, в темноте, Эдуардо открыл железную шкатулку. Вонь была такой сильной, что у всех начали слезиться глаза. «Покиньте меня!» — приказал голос. Ему не пришлось просить дважды. Даниэль так и не узнал, что Эдуардо приносил в подвал каждые несколько дней, но вонь усиливалась. Даниэль предупредил шефа, что кто-нибудь может позвонить в полицию. «Он защищает дом», — устало ответил Эдуардо. «Неужели ты не понимаешь, что запах чувствуется только когда ты открываешь дверь в подвал? То же самое и с криками. Никто не слышит их за пределами дома». Даниэль прекрасно знал, что имелось в виду. Он не раз слышал вопли Эдуарда, Эвана, да и свои собственные. Теперь, когда его светлость мог обращаться к ним непосредственно, его власть над Эваном и Даниэлем усиливалась. Однажды, когда Даниэля отправили выполнять какое-то поручение, в этот момент он находился в нескольких милях от дома, он попробовал сбежать, но очень скоро ощутил неведомое прежде воздействие. Казалось, все клетки его тела намагнитились и притягиваются к его светлости. Даниэль ничего не мог поделать и пришлось вернуться. Он заплатил суровую цену за свой эксперимент. В течение 3 дней он был не в силах подняться с постели. Теперь он вспоминал о своей попытке вырваться и о том, как сам лишил себя свободы. Даже в тюрьме оставалась возможность побега. Эдуарда выбрал единственный путь к спасению. Даниэлю никак не удавалось забыть ту ночь, когда собака убила Эдуарда. Ее появление застало Эвана и Даниэля врасплох, но теперь он думал, что Эдуарда знал о ее существовании с самого начала. Его светлость был ими недоволен, когда они вернулись и доложили ему о том, что произошло. Впрочем, Даниэль не знал, как они могли что-то изменить. Он и сейчас не знал, что можно сделать, если забыть о возможной гибели в схватке с собакой, чтобы освободиться от службы у его светлости. Никто не мог помочь ему, хотя Даниэль страстно желал этого. Чуть раньше он заметил какого-то человека, стоящего рядом с подъездной дорожкой. Незнакомец курил сигарету, и Даниэлю вдруг нестерпимо захотелось, чтобы кто-нибудь, ну кто угодно, почувствовал идущий из подвала смрадный запах. Или увидел проклятых насекомых, спешащих к ведущему туда лестнице. Но в следующее мгновение человек исчез. «Возможно, мне это только показалось», — подумал Даниэль. Поздно ночью голос хозяина призвал его и приказал открыть заднюю дверь. В подвал устремились пауки.